Глава 5. Рианорская экзекуция и смертельный недуг. Первое кольцо. Москва. Магическая академия Петра. Кабинет ректора академии. В кабинете ректора академии царила рабочая тишина. Лишь едва уловимый шелест бумаги и тихое щелканье клавиш ноутбука то и дело раздавались в помещении. Но вдруг в одно из мгновений вся безмятежная обстановка оказалась напрочь разрушена и сопровождалось данное действие быстрыми и сильными ударами в двери, от которых пожилой мужчина неожиданно вздрогнул. Из-за столь бесцеремонного отношения старик невольно скривился и, приспустив немного очки вниз, хмуро взглянул на проскользнувшую внутрь виновницу всех своих бед. Головин уже было намеревался внести ясность по поводу таких наглых вторжений своему секретарю, но секунду спустя он с интересом уставился на слегка испуганную и бледную женщину. «Игорь Андреевич!» – выдохнула взволнованная его подчиненная. «У нас, кажется, беда». «В чем проблема, Настенька?» – протяжно выдыхая, осведомился старик, параллельно с этим неспешно снимая с переносицы очки и потягиваясь всем телом на стуле. «Нападение! Жестокое нападение на студентов!» — выпалила сбивчиво секретарь. «И что с того? В первый раз будто!» — махнул рукой мужчина. «Что эти дети снова не поделили? Схватку неофициально опять устроили? Или дуэль? Наша или заграничная?» «Схватка, причем официальная. Но суть совсем в другом, Андрей Петрович!» Отрицательно покачала головой секретарь. «Служба безопасности сказала, что девочку и мальчишку жестоким образом запытали. Специально выжгли глаза. Обоим. Поэтому Гладков попросил связаться с вами. Случай специфический». Чем дольше ректор смотрел на напуганную подчиненную, тем мрачнее становился его взгляд. И тем сильнее в нем укоренялись сомнения. А затем, осознав, что упустил нечто важное, старик, как ужаленный, подскочил на ноги и пронзил холодным взором секретаря. «Чтоб меня черти драли!» — прошипел холодно Головин, чуя подвох. «Кто? Кто пострадал?» «В этом-то и дело, Игорь Андреевич. Это были альвы. Альвы из дома темного течения». Последние слова Анастасии давали с трудом, но она их все равно договорила. «Вы ведь знаете нынешнюю репутацию и характер князя Лазарева. Если он узнает, то быть беде». «Во имя катаклизма, конечно, знаю! Этого нам еще не хватало!» — простонал раздраженный старик, рванув молниеносно на выход. «Я лучше буду вести беседы с государем, чем с этим сумасшедшим безумцем!» Второе кольцо. Царицын. Корпус Кровавый Лазарь. Испытательный полигон. Пройденный месяц, если говорить на чистоту, был просто изумительным. Наверное, это один из приятных и незабываемых моментов за все мое время пребывания на Земле. Впервые я уделял настолько много времени семье. Проводил время со всеми девчатами и сыном, Лизой, Анжеликой и мелким сопляком, который затесался в их ряды. И когда девчушки были заняты обучением, тот ходил целыми днями за мной хвостом, пытаясь уговорить его потренировать. Ну а всеми делами рода в это время занимались сами княгини, а Лира брала на себя все заботы об альвах. Итог такой был очевиден. Совсем скоро я исчезну из их жизни, поэтому необходимо абстрагироваться от официальной работы, возложив все на них. И лишь одна бездна ведает, когда я смогу вернуться назад. Да и вернусь ли? Но эти мгновения семейного тепла, этот месяц жизни, я не забуду никогда». Тем временем, как и ожидалось, все в действительности оказались на своих местах. Но и желающих понаблюдать за предстоящим представлением тоже было хоть отбавляй. И в целом я был доволен этим. Возможно, смогу чему-то научиться. Само собой, находились здесь лишь вышколенные одаренные рода, воители корпуса и альвы. Наверное, именно поэтому над самим полигоном царила дисциплинированная тишина. В особенности после моего прибытия. К тому же мне хватило одного взгляда на главный офис, чтобы понять, что девчата уже проводили совещание и вводили в курс дела как верхушку альвов, так и всех прочих по поводу скорого будущего и моего отбытия. Присутствовали даже Устиновы. Остальных же я уведомлю и проинструктирую сам непосредственно во время обучения. Вдруг раздался веселый и довольный смех Кострова, стоило мне миновать врата полигона. «Шеф, да тебя не узнать! Красавец! Но если честно, то раньше ты был более устрашающим, а сейчас...» «Да заткнешься ты когда-нибудь или нет, придурок!» Раздраженно выдал Соловьев, приложив друга ощутимой затрещиной, от которой тот лишь еще шире улыбнулся, потер больное место и показал мне большим пальцем вверх. «Корпус!» Вдруг громко выкрикнул Вадим, обводя взглядом присутствующих на полигоне воителей. «Приветствуем главу рода!» В отработанной манере заголосили бойцы, вскочив со своих мест. «Сучья кровь! Хорошо, очень хорошо. Бездна — это то, чего я так неистово желал. Это то, что нужно». Ростислав, Хельга, Габриэль, Вадим, Лёня, Кирилл, Киртайс, Бетал, Кира и Герман. Каждый красовался в боевом облачении при оружии. У всех, даже у хунхузов, были свои доспехи-гидры, потому как на эту троицу у меня теперь особенные планы. Однако не успел я переступить грань полога тишины и шагнуть на арену, как обе мои руки оказались в плену у Лиры и Прасковьи, а справа от меня промелькнул яркий силуэт мелкого сопляка, который тотчас затесался в ряды лисицы Голицыны, что стояли неподалеку и наблюдали за разворачивающимися событиями. «Вы быстро», — спокойно декларировал я, глядя на жены и наряду с этим приказывая всем участникам готовиться к предстоящей рианорской экзекуции и пыткам. «Совещание еще идет», — усмехнулась Калира, а после оценила мой новый вид и чмокнула меня в щеку. «Чудесно выглядишь». «Алиша и Вика справятся и без нашего вмешательства», — добавила сразу же Куни, которая успела натянуть на себя свой доспех Гидры. «Мы тоже хотим поучаствовать, точнее я. И да, ты сейчас смотришься гораздо бодрее и добрее». «Сучья кровь, добрее? За кого же меня принимали раньше?» «Боюсь, что нет, не получится». Отрицательно покачала головой, отчего девушка мгновенно поникла, но пришлось ее успокоить. «Посмотри на них и немного подумай. К тому же у вас будет, скажем так, индивидуальный инструктаж». «В постели?» — прошептала Прасковья мне на ухо, вмиг просев от моих слов и обдавшую своим горячим дыханием. А затем, переглянувшись со слегка смущенной Лирой, та с заметным придыханием и возбуждением продолжила. «Если честно, дорогой, то мы многое обсудили с девчатами и пришли к выводу, что перед твоим отбытием придется хорошенько постараться в интимном плане. Мы ни на что не намекаем и не завидуем, Алиша, ведь мы одна семья, а Матвей наш сын. Но, думаю, ты сам все понимаешь. К тому же мы прекрасно видим, как князь Лазарев относится к своему сыну и к Лизе с Анжеликой». «Мать моя бездна, куда делась моя воинственная жена? Где вспыльчивая и необузданная натура? Это точно она? Хотя нет, ароматы и аура ее — это действительно Прасковья». От столь вопиющих, громких и страстных слов даже у меня сердце пробило учащенный такт. А после, взглянув на обеих супруг, вновь с интересом уставился на Куню. «Вы обе хотите детей?» С внезапно пересохшим горлом просипел я. «Не только мы, Зиантар», — зародилась Калира. «Вика тоже». «Во имя угорских бесчинств! Они так говорят, как будто бы я властен над этим процессом». «Ты уж постарайся, мой милый», — заливисто рассмеялась Прасковья, подхватывая Альву под руку и уводя ее в сторону собравшихся женщин и сопляка. Причем обе то и дело соблазнительно покачивали всеми своими прелестными изгибами. «И не забудь о своем обещании. От индивидуального инструктажа в плане магии мы тоже не отказываемся». «Трепещи, Ракуем, что за абсурд? Мне кажется, сегодня кто-то встал не с той ноги. Но так и быть, если это их заветное желание, я совсем не против». «Итак, дамы и господа, а также ваше высочество», сходу заговорил я, проникая под полог тишины и командуя лисицам, чтобы те начали активацию артефактных барьеров. «Перейду сразу к сути, поэтому говорить буду один раз и медленно. Все вопросы после. Совсем скоро мне придется покинуть империю и отправиться далеко, очень далеко, Стоило мне произнести эти слова, как глаза у большинства присутствующих расширились и показали вселенское ошеломление. Лишь Хельга и Ростислав слегка нахмурились. «И по этой самой причине в следующей неделе я буду тренировать каждого из вас. Каждый из вас теперь член рода Лазаревых. Само собой, ваше высочество не в счет», — кивнул я цесаревичу, отчего тот весело фыркнул. «Здесь вы, скажем так, как принято говорить среди молодежи, находитесь по блату. Кумовство, что поделать?» — развел я руками. «Так вот, каждый из вас — член рода Лазаревых. И я требую, чтобы вы приложили все свои силы, вплоть до смерти, для его благополучия. И чтобы в мое отсутствие ни одна падаль не посмела даже просто косо взглянуть в вашу сторону, либо в сторону моих близких. Хотя вы все по-своему близки мне. Но за любую оплошность я буду жестоко карать. Каждого. Теперь можете задавать вопросы, у кого они имеются». Несколько мгновений под куполом царила тишина, а также напряженная и слегка мрачная атмосфера. И первым, как это ни удивительно, разинул рот Костров, не забыв переглянуться с шокированным Вадимом и Кириллом. «Шеф, а надолго уйдешь?» «Не знаю, Леня», — чуть тише сообщил я. «Надеюсь, что ненадолго, но там может произойти все, что угодно, вплоть до моей смерти. Но не вздумайте что-либо говорить им». Мне пришлось скосить взгляд в сторону Лиры и Куни. «Хельга», — потеплевшим тоном добавил я, — «полагаюсь в этом на тебя». «Эх, как скажешь, Захар», — с печальной улыбкой кивнула Фонтек. «В таком случае начнем занятия с групповых. Индивидуальные будут позже, когда я увижу своими глазами ваш прогресс. Леня, Вадим, Кирилл, вы третья группа. Битал, Кира, Герман, вы вторая. Ростислав, Габриэль, Хельга, Киртайс, вы первая». А затем неспешно сбросил себе меховую накидку, тем самым оставшись лишь в черных ботинках, одних тактических штанах и белой футболке, поверх которой была накинута портупея с джадами. «Начнем с первой группы. Атакуйте меня всем, что есть в вашем арсенале. Тебя это особенно касается, Габриэль. Все, начинаем. Нападайте!» Пиршество Алой Молнии Рианора. Второе кольцо, Царицын. Корпус Кровавый Лазарь. Зал совещаний. 3 часа спустя. Алина, Вика, Рита, Лена, Карс, Симона, Харс, Рострик, Устинов и даже Лиза, Анжелика и Матвей. В зале присутствовали многие, если не все. Встреча правящей верхушки Лазаревых и доверенных лиц хоть и подошла к своему концу, но в помещении после всего услышанного все так же царила гнетущая обстановка, потому как слова княгини об отбытии князя так или иначе, ну, затронули почти всех. И прямо сейчас каждый из присутствующих в зале перекочевал к огромным панорамным окнам, что выводили свой обзор прямо на полигон. Практически все фигурирующие в зале с неприкрытым интересом стали наблюдать за качественным избиением воителей и магов. Ведь когда еще можно увидеть, как избивают самого цесаревича, либо же могущественного повелителя земли? Вот только пока все наблюдали за красочным боем, 3 женщины не сводили своего взгляда с самого князя, пытаясь запечатлеть в своей памяти его черты лица, его ауру и мощь, а также каждое его движение. «Алина Юрьевна, Виктория Владимировна!» Вдруг неожиданно раздался тихий голос Анжелики, и, не отрывая свой взор от силуэта на полигоне, девочка подошла к 2 взволнованным женщинам и грустно прошептала. «А брат, он ведь вернется?» «Разумеется, вернется», — тепло усмехнулась княгиня, потрепав девчушку по голове. «Твой брат всегда выполняет свои обещания». «Да», — вдруг решительно заявила Лиза, взглянув на мать, которая держала на руках сопящего Матвея. «Дядя Зиантар всегда держит свое слово». «Тулаев?» — вдруг раздался голос Виктории, и, приблизившись к окну и тщательнее рассмотрев силуэт графа, она с интересом посмотрела на остальных. «Зачем, интересно, он прибыл? А не во встречу с Захаром?» Второе кольцо — Царицын. Корпус Кровавый Лазарь. Испытательный полигон. Крики, вопли, боль. Изуродованный магией духом полигон. Мои разъяснения, а затем вновь рианорская экзекуция началась по кругу. И так несколько раз до тех самых пор, пока от элиты рода Лазаревых, Хунхузов и будущего императора не остались лишь стонущие, хрипящие человечески обессиленные оболочки. Само собой, многие назовут это обычным избиением или издевательством, но такова суть силы. Первая и вторая группы неплохо, точнее, сносно. «Вадим, Леня и Кирилл, вы порадовали», — декларировал я, внимательно изучая еле передвигающиеся тела и загоняя джады обратно в ножны, попутно с этим давая указаниям лисицам и хранительницам воды, чтобы те сняли барьеры и занялись ранеными. «Спасибо, шеф», — довольно просипел Костров, все так же продолжая барахтаться у границы купола. «Мы старались». «На этом закончим», — отозвался я, неторопливо удаляясь прочь. «Продолжим завтра». Однако стоило мне подхватить с земли свою накидку и приблизиться к границам рассеивающегося барьера, как на всем ходу на полигон пожаловал Тулаев вместе со своей дочерью. Давно я не видел эту склоченную язву, очень давно. Вижу, граф поработал над ее поведением и воспитанием. «Ваше сиятельство, достопочтенная княгиня!» С радушной улыбкой уважительно заголосила издали глава правящего рода, пока Анна, слегка смутившись, отвесила мне и моим женам приветственный реверанс. «Рад видеть вас в добром здоровье, князь. Я догадывался, что все эти слухи — не более чем жалкая ложь и дешевые пересуды». «Слухи? Жалкая ложь? Пересуды? Что за бред? Старикан с ума сходит». «Граф, мое почтение», — кивнул я мужику и его дочери. «Знакомы мы давно, поэтому не будьте столь учтивы. Виктор Митрофанович, прошу прощения, но вы меня заинтриговали. Если не секрет, то о чем вы говорите? Что за слухи, что за ложь?» Судя по лицу царицынского дворянина, подобного вопроса тот не ожидал и слегка приподнял брови, а затем всего на мгновение оторопел и переглянулся с озадаченной дочерью. «Вы не знаете?» — удивился с неким сомнением мужик. «Не знаю о чем». «Пару дней назад начал ходить слух, что...» На этих словах на физиономии Тулаева взыграла нервозность и паника, но через силу тот сбивчиво продолжил. «Понимаете, после всего случившегося в Британской империи и всех ваших тамошних... достижений... В общем, дворяне по империи судачат о том, что прошедшие схватки и сражения, они не прошли для вас бесследно. Поговаривают, что вас одолел сильнейший недуг. А кто-то рассказывает, что вы даже смертельно ранены, и осталось жить вам недолго. Именно поэтому глава рода Лазаревых не показывается на глаза дворянства и стал столь нелюдимым». «Что за бред?» — вспылила внезапно Прасковья, чем изрядно напугала вздрогнувшую Анну. «Кто распространил эту чушь?» А затем, обернувшись, я с немым вопросом взглянул на слегка пораненную Хельгу, которая все это время следовала за мной. И та также безмолвно и утвердительно кивнула, подтверждая сказанное. «Так, это интересно. Это очень интересно. Какая мразь мутит воду? Надо обязательно разобраться». Однако в следующий миг все мои размышления оказались прерваны взволнованным голосом Лиры, которая мгновение назад с кем-то беседовала по телефону. И резко приблизившись ко мне, Альва моментально накинула на меня и Прасковью полог тишины. «Захар», — хмуро произнесла Калира с некой тревогой, глядя мне в глаза, пока Тулаев в это время с непониманием наблюдал за всей разворачивающейся ситуацией. «Двух наших альвов жестоко изувечили в Академии. Мне нужно срочно отправляться в Москву, чтобы во всем разобраться». «А, забавно, очень забавно. Что ж, похоже, перед отъездом придется еще раз показать, что род Лазаревых, да и лично я, в полном порядке. Хотя это мой просчет. Похоже, наша знать интерпретировала мое отсутствие по-своему, а кто-то чересчур умный просто подлил масло в огонь. Мне уже интересно, кто этот сумасшедший смертник?» «Хорошо», — ухмыльнулся криво я, расплываясь в злорадном оскале. «Значит, мы летим обратно в Москву. Надеюсь, две мои прелестные супруги составят мне компанию во время посещения Академии». «Что ж, так и быть». Сыграю для этого дворянского сброда финальный аккорд.